выходные с пьяным лепреконом» или «Как найти свою радость». Посвящение. Моему другу лепрекону. Эта книга в память о тебе за то, что научил находить радость и показал, как здорово быть самим собой. Спасибо. Со всей моей любовью, Клаус Джоул.